Глава 19. Мое сокровище. Наверное, все-таки не надо было приказывать Саляму ломать дверь. Глядя, как остальные участники туалетной экспедиции набиваются внутрь и тут же замирают, молчаливые и неподвижные, с упреком сказал Ватька. «Не надо было ему в ботинки, что попало, совать», — немедленно парировал Сева. «Тем более оно все равно не работает». «Кто ж знал, что та раковина так плохо держится?» – простонал Ватька. «А как он умудрился унитаз зацепить, я вообще не понимаю». И только одна Катька, не отрывающая глаз от монитора, неожиданно сказала: «А знаете, по-моему, они не на унитаз смотрят». Нерешительно перетаптывающийся позади всех Салям наконец сделал шаг вперед и вдруг тоже замер. Катька опять была права. Конечно, несчастная туалетная кабинка выглядела так, будто в ней какое-то время бушевал запертый внутри небольшой тайфун, что, кстати, почти соответствовало действительности. Вот только музейному начальству лучше было бы об этом не знать. Но столпившиеся в дверном проеме люди глядели совсем не на свернутый на бок умывальник и даже не на развороченный унитаз. В туалете стояла девушка, невысокая, с ладной спортивной фигуркой, облаченная в просторные штаны и такую же свободную рубаху. Она гляделась в покрытое сеткой трещин зеркало и невозмутимо расчесывала гребнем вьющиеся темные волосы. Завидев зеркало столпившихся за ее спиной людей, девушка едва заметно улыбнулась. «Вы кто?» Остапчука женские прихорашивания не интересовали, его волновало другое. «Зовите меня Зариной», — после недолгой паузы сообщила девушка. «Вы откуда взялись?» — тут же влез Неваляшкин. «О, я тут очень давно», — небрежно тряхнула волосами Зарина. «С начала презентации?» — выдохнул Салям. Сестры с изумлением поглядели на него. В голосе их младшего служащего сейчас не слышалось ни Ватькиных, ни Севиных, ни даже Катькиных интонаций. В них звучал совершенно телячий восторг. Выражения глаз за темными очками видно не было, но на губах застыла абсолютно дурацкая улыбка. Девчонки переглянулись. «Можно сказать, и так», — не стала спорить Зарина. «А чего это вы тут скрываетесь?» Растолкав всех, вылез вперед Пилипенко. «У вас слишком шумно», — невозмутимо объявила Зарина. «Бегаете то туда, то обратно, с какой-то круглой штукой носитесь». «Пекторалью», — уточнила Кисонька, — «нагрудным украшением древних скифов». «Очень древних», — вдруг с острым интересом уточнила Зарина. 2500 лет», — пробормотала Мурка. Эта Зарина была на презентации, но, кажется, даже не знает, как называется то, что показывали. «Надо же, как интересно!» — обронила Зарина неожиданно холодным тоном, явно означающим «совсем неинтересно». «Вот и нам тоже интересно!» — взревел Пилипенко. «Блестяха эта взяла, да и пропала. А вы тут по темноте ошиваетесь. Эй-эй, полегче!» Салям вдруг навис над Пилипенко всей массой. «Она за нас!» «За кого это за вас?» В один голос спросили Пилипенко, Неваляшкин, Раймунда и даже журналистка Карина. Последняя недобрым взглядом окидывала то необычный наряд Зарины, то свой брючный костюм, теперь казавшийся чересчур ярким и синтетическим. «Ну почему же пропала?» — удивилась Зарина. «Она там!» Девушка махнула рукой в сторону темных музейных залов. «Ее спрятала странная женщина, которая висит у вас на плече». Кивая на болтающуюся через плечо Неваляшкина специалистку по особым поручениям, сказала она. «Это-то мы знаем», — пробормотала Стопчук. «Только она никак сейчас не может сказать, куда спрятала». «Показать?» — вопросительно приподняла брови Зарина, и, не дожидаясь ответа, гибко скользнула мимо почтительно посторонившегося Саляма и легко побежала вниз по ступенькам. «Неужели?» — простонал Остапчук, кидаясь следом. «Не может быть!» — также потрясенно охнул Неваляшкин и, бесцеремонно швырнув спящую специалистку на пол, стартанул за ним. Остальные затопотали следом. За упруго шагающей Зариной они почти бегом миновали коридор и остановились у висящего на стене портрета императрицы Екатерины. Слегка приподняв портрет, Зарина запустила за него руку. «Прыгучая женщина — хороший воин, но прятать совсем не умеет. Мы гораздо лучше прятали». «Кто мы?» — спросил дедок ученый и тут же осекся. Зарина вытащила из-за портрета золотой круг и протянула его Саляму. Салям медленно повертел сверкающий диск перед камерой, передней стороной, потом задней. Сомнений быть не могло. Это была та самая пектораль, которую они видели на презентации. Действительно целая и невредимая. «Она!» — мучительно простонал Остапчук. «Она!» — подтвердил Неваляшкин, и на физиономии его на мгновение мелькнуло выражение острого сожаления. «Она!» — молитвенно выдохнул дедок-ученый. «Моя пектораль!» — кивнула Раймунда. «Сейчас украдут», — обреченно сказала Катька в офисе белого гуся. «Салям, держи ее крепче!» — Сева кинулся к микрофону. В ту же секунду пектораль рывком выхватили у Саляма из рук. «Я вам дам, ваша!» — прижимая пектораль к груди и пятясь от Раймунды, прокричал Остапчук. «Моя! Мое! Мое сокровище! Моя прелесть!» Судорожно тиская пектораль, будто стараясь убедиться, что это не мираж, Остапчук кружил по паркету, словно пригласил вернувшееся к нему сокровище на тур вальса. «Нашлось! Нашлась моя прелесть!» «Нет!» — он остановился. «Я больше тебя из рук не выпущу!» «Угу!» — иронически согласился Неваляшкин. «Это значит, больше мы пектораль никогда не увидим!» «Или все уже забыли, что это Остапчук похищение организовал?» «Его собственный сыщик разоблачил!» — кивая на Саляма, выпалил гном. «Я?» Остапчук аж подпрыгнул, его пронзительный ор рвался из динамиков офисного компьютера. «Да это твоя работа! А этот сыщик тоже мне! Пектораль за портретом найти не мог! Если бы не девушка!» «Мне кажется, или клиент наглеет», — осведомился Сева. «С больной головы да на здоровую?» Теперь уже Неваляшкин подпрыгнул так, что его голова на миг исчезла за верхним краем экрана. «Как бы мог я ее украсть? Я ее из Киева привез. Ее все видели. А потом ее твои похитители из рук не выпускали. Не протолкнешься между ними». «Не знаю как, но знаю, что точно не я, а значит ты», — размахивая пекторалью у Неваляшкина над головой, налетел на него Остапчук. Невозмутимый эльф Гена с затаенной улыбкой поглядывал то на красного от ярости отца, то на разбушевавшегося Остапчука. «Господа, господа!» — торопливо вклиниваясь между ними, зачастила Светлана Вениаминовна. «Чтобы не было поводов для взаимных обвинений, предлагаю до утра запереть пектораль в сейфе музея». Остапчук остановился, глубоко задумавшись. «Ладно», — с неохотой кивнул он, — «а утром я бронированную витрину подвезу». Торжественная процессия, во главе которой, пряча пектораль под полой пиджака и старательно держась от остальных на расстоянии, шагал Остапчук, а замыкала ее, побрякивающая ключами от сейфа, Светлана Вениаминовна, прошла через коридор. Спустилась в прохладный подвал и вошла в кабинет, в углу которого приткнулся железный сейф. Светлана Вениаминовна завозилась со стальной дверцей. «Прошу». Дверца распахнулась, открывая черное нутро сейфа. «А может...» Робко, страдальчески помаргивая, дедок ученый шагнул вперед и с мольбой уставился на Остапчука. «Раз она все равно здесь, я с ней хотя бы до утра поработаю». Остапчук зарычал, сунул пектораль в сейф, захлопнул дверцу и судорожно натыкал на ней код. и только после этого его глухой рык превратился в связную речь. «Вон!» — орал он. «Все! Ты и ты!» — кивком головы указывая на Пилипенко и Саляма. «Сыщики!» — с бесконечным презрением процедил он. «Сидеть тут и караулить, пока я своих ребят из охраны не приведу. Остальные пошли вон, чтобы я вас тут не видел. И скажите спасибо, что я не возбуждаю против вас дело. Неваляшкин, ты первый!» — продолжал выступать в подвале музея Остапчук. «Бери сынка!» «Девчонки, вас подвести?» Не обращая внимания на вопли нервного бизнесмена, повернулся к сестрам Гена, картинно потряхивая ключами от машины. «Езжайте, езжайте, девочки! Только руки сперва помойте и платьица постирайте, а то сиденье в машинке запачкаете. Папа вашего приятеля очень недоволен будет!» Ехидным севкиным тоном проворковал Салям. Гена недоуменно возрился на взрослого, накачанного дядьку, в голосе которого вдруг прорезались интонации вредного подростка. «А вам-то что за дело?» — удивился он, разглядывая прячущуюся за очками физиономию Саляма. «А такое мне дело! А такое!» — начал в офисе Сева, но Катька повисла на микрофоне, закрывая его собой. «Мы, наверное, задержимся?» На экране было хорошо видно смущенную Мурку. «Свою машину вызовем». «Теперь непременно задержимся», — сквозь зубы процедила кисонька, опасно сузившимися глазами, глядя прямо Саляму в очки, а на самом деле в прячущуюся там камеру. «Позвони мне», — она демонстративно повернулась к эльфу. «Завтра. Мой номер у тебя есть». «Да я-то позвоню», — ухмыльнулся эльф. «Если только дяденька-сыщик не будет против. С дяденькой я как-нибудь разберусь», — зловеще пообещала кисонька и тихо добавила. «И еще кое с кем».